Вы слушаете «Радио России» Иваново. Мы продолжаем свою программу. На часах в студии «Радио России» Иваново 11 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущие дневной программы Александр Павлов и Константин Колоколов. Как уже говорилось в новостях, которые прозвучали в начале нашего информационного часа, ситуация, которую диктует нынешнее состояние дел по уровню эпидемической ситуации с коронавирусом в регионе, такова, что многим жителям, особенно преклонного возраста, может потребоваться помощь, в том числе и волонтеров. Эта помощь уже оказывается, а вот кем и каким образом, узнаем от гостей в студии. Это Артем Аралов, координатор Всероссийского движения «Волонтеры-медики». Здравствуйте. Здравствуйте. И Петр Высоцкий, координатор региональной команды «Молодежка ОНФ». Петр, добрый день. Добрый день. Что можно сказать? Вот был озвучен телефон горячей линии 8 800 234 11. Сразу возникает вопрос, почему этот телефон федеральный, а не местный короткий? Да? И как работает механизм, по которому начинается вот эта цепочка помощи человеку, который позвонил? Да? Этот телефон именно федеральный, потому что нужна четкая систематизация по всей стране этой проблемы. Соответственно, человек звонит на федеральную горячую линию, специально обученные сотрудники, у которых есть полный скрипт разговора, они общаются с человеком, выясняют проблему, выясняют все подробности, затем заносят в базу, и уже в этой базе в регионах могут смотреть эти заявки непосредственно волонтерские штабы и волонтеры. То есть волонтерских штабов несколько, он не один? Волонтерский штаб есть в каждом регионе. Угу. А у нас в регионе один? Да, один, возглавляю его я, угу, как региональный координатор волонтеров-медиков. Угу. Артем Аралов. Что дальше происходит после того, как человек позвонил, рассказал свою проблему, эту проблему зафиксировали и ее передают вам в волонтерский штаб? Да, она приходит к нам. После этого в специальном программном обеспечении, которое сейчас активно работает, когда она приходит, обязательно волонтер штаба созванивается еще раз с заявителем, уточняет, какие конкретно необходимо продукты купить, какие конкретно лекарственные препараты необходимо, опять же, купить, либо забрать из аптеки, если эти лекарственные препараты выдаются льготным категориям граждан. Вот. И оформляется специальная заявка, которая в дальнейшем передается волонтерам выходных групп. А также мы сообщаем волонтерам, заявителю, кто конкретно, какой конкретно волонтер будет у данного заявителя. Также заявители, когда общаются с федеральным колл-центром, им говорят номер заявки, под которым они будут записаны. И это будет являться тем самым кодовым словом, которым волонтеры должны знать, когда они к ним приходят. А волонтеры, выходя на выход, соответственно, приходя к заявителю, обязательно с ним созваниваются предварительно за 5-10 минут до прихода, чтобы человек знал, что это реально вот те люди, которые к нему должны прийти. А у всех волонтеров должны быть аккредитованные бейджи и паспорт гражданина Российской Федерации. И человек может попросить предоставить этот бейдж и паспорт, посмотреть, кто к нему пришел. Что за человек? Да. Если у него вдруг возникают какие-то вопросы, на бейдже имеется номер телефона, по которому он же, опять же, может позвонить и уточнить, является ли этот человек волонтером. Таким способом мы обезопасиваем наших граждан от действий мошенников. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что наша беседа проходит в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Если вас интересуют вопросы работы волонтеров, которые помогают, в том числе и пожилым людям на дому, помогают приобретать продукты и лекарства, звоните нам, спрашивайте, как работает эта система, как работает этот механизм. Мы готовы ответить, потому что в гостях у нас те люди, которые непосредственно этим занимаются в нашем регионе. Артем, те люди, которые волонтеры, приходят разово человеку-заявителю оказывают помощь, они закрепляются за ним, или это разовая помощь, и человеку надо будет еще раз звонить, или как-то отслеживается штабом, что человеку регулярно туда нужно. Если лекарства периодически нужно будет приносить. А все-таки мы надеемся, что эпидемическая ситуация она будет меняться, и мы все-таки на данный момент пока рассматриваем такую возможность, что если человеку потребует еще дополнительно помощь, да, что он, ему необходимо будет еще раз обратиться на горячую линию. Но в индивидуальном порядке, иногда в тяжелой социальной, ну, скажем, ситуациях, которые вот сейчас мы начинаем выявлять, мы некоторых наших заявителей берем под постоянный патронаж. Вот, у нас есть там, сейчас уже появляются отдельные люди, которым, ну, мы понимаем, что без нашей помощи и каждый раз звонить, ну, будет сложно, а им это требуется. Горячая линия, она работает круглосуточно? Да, горячая линия работает в круглосуточном режиме, это как раз-таки одна из тех причин, почему линия федеральная? Потому что федеральный центр способен обеспечивать именно круглосуточное вещание. А заявки принимаются круглосуточно. Могут ли волонтеры круглосуточно выходить по этим заявкам? Нет, у нас заявки приходят, они делятся на две группы. Первая группа, которой необходимо отработать срочно, и вторая группа, которой могут быть отложены. На данный момент вот у нас больше, вот с 17 числа, можно сказать, когда запустился этот проект, уже больше где-то 80 заявок на данный момент. И по этим заявкам мы общаемся с заявителем, уточняем. Некоторые заявители, например, просят, чтобы мы пришли не сегодня, к примеру, а там через 2 дня или через 3. Он означает какое-то время и день. Да. А кому-то помощь требуется сейчас, и мы пытаемся ее обеспечить. Да? А второй момент, который, когда к нам приходит, так как волонтеры все-таки люди, и они, им необходимо также отдыхать, мы все заявки обрабатываем примерно до 6 часов вечера, которые приходят нам напрямую, с прямой линии. То есть, если заявка к нам пришла после 6 вечера, она будет отложена на следующий день. Если, конечно, это не какая-то экстренная ситуация. Но для этого работает колл-центр, и если там специалист понимает, что там необходима срочная помощь, то они нам об этом сообщают. Ну, с другой стороны, нужно понимать, что вот этот телефон горячей линии – это некая помощь, это помощь в том, чтобы принести продукты и лекарства, потому что другие экстренные службы, они также продолжают работать, и скорая помощь, и МЧС, и в газовой службы, да, то есть, ну, все работает так же, как и работало, просто эта горячая линия, она вот такая специализированная. Вы говорите, что 17-го марта начала она работу, эта горячая линия, примерно 80 заявок уже есть. Заявки начались прямо с 17 марта или вот они, их количество постепенно растет с того времени, с начала работы? С начала работы растет. Первая заявка к нам поступила 19 марта, мы ее отработали. С каждым днем количество заявок увеличивается, в связи с этим приходится расширять волонтерский корпус, и как вот руководитель я прошу всех небезразличных граждан Ивановской области активно подключаться к работе волонтеров, потому что только все мы вместе сможем помочь друг другу, да, и вот эта акция, которая стартовала и которая сейчас идет, она называется именно «Мы вместе». То есть как можно стать волонтером, если человек хочет проявить себя, хочет тоже так же оказывать помощь близким, родным, соседям? Вот. Каким образом связаться с вами для того, чтобы стать волонтером? А для этого необходимо подать заявку на портале, который сегодня также озвучивался, это Добро.ру. После этого именно в направлении именно Ивановской области, потому что там все 85 субъектов Российской Федерации, надо найти именно Ивановскую область, подать туда заявку. После этого у нас есть специальный человек, который связывается с каждым волонтером, обговаривает, где он сможет работать, в каком муниципалитете, и эту информацию мы передаем в те муниципальные штабы, тем ответственным сотрудникам, ну, людям, которые будут там работать, они уже сейчас работают. И уже эта информация, вот эти волонтеры становятся тем кадровым резервом, который у нас возникает. На сегодняшний день какую территорию вы можете обеспечить, так сказать, помощью тем людям, которые заявляют? Это город, это районные города, это весь регион? Это весь регион. На данный момент во всех муниципальных образованиях выделены, скажем так, ответственные люди, которые являются, ну, по факту, да, такими руководителями местных штабов, с которыми мы можем передавать эти заявки для того, чтобы они отрабатывались. С чем приходится сталкиваться? Какие просьбы озвучивают те люди, которые звонят на горячую линию? Просьбы бывают разные. Прежде всего, это покупка продуктов питания, которые необходимы людям. Это покупка лекарственных препаратов. Особое место имеют люди, которые получают лекарственные препараты бесплатно, да, в соответствии с федеральным либо региональным законодательством. Ну, в соответствии с своим заболеванием, да? Да, да, да. И сейчас департамент здравоохранения делает все возможное, чтобы вот именно получение этих лекарств было наиболее простым, в том числе и с участием волонтеров, да. А сейчас специально разрабатывается приказ, благодаря которому волонтеры не надо будет идти сначала в поликлинику получать рецепт, потом идти в аптеку, а чтобы в конкретной аптеке были лекарства на конкретного человека. И волонтеры могли бы это разнести. Ну вот это да, и интересная вот цепочка, потому что получается, что сначала нужно получить рецепт, если он есть на руках у человека, а если его нет, его нужно получить в поликлинике, да, то есть вот достаточно сложно. Да, у нас такие вызовы были, у нас ребята ходили в поликлинику, брали рецепт у лечащего врача, потом с этим рецептом шли в ту необходимую аптеку, где необходимо было забрать этот препарат, а потом уже шли к заявителю «давай». То есть вот эта вся цепочка выполняется волонтерами, то есть помощь оказывается в полной мере, соответственно. Да, да, да, да. Не то, что там вот нет, мы вот пойдем только в аптеку, а в больницу идите сами. То есть, соответственно, работа идет полностью. Конечно, да. Вот. И опять же, большое спасибо департаменту здравоохранения, что они вот сейчас приняли решение и ну, налаживают механизм, как ну, будут эти категории граждан получать эти препараты, минуя вот, вот этот большой круг. Мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что на студии Артем Аралов, координатор Всероссийского движения «Волонтеры, медики», и Петр Высоцкий, координатор региональной команды «Молодежка ОНФ». Мы говорим о том, что работает горячая линия, телефон 8 800 234 11. Это телефон для тех, кому необходима волонтерская помощь, для того, чтобы сходить в магазин, сходить в аптеку, оказать какую-то вот такую посильную помощь. Артем, многие ли люди обратились к вам с предложением участия, с предложением помогать вам в качестве волонтеров? Ну, на данный момент у нас около 140 волонтеров во всех, как я говорил, практически во всех муниципалитетах. И с каждым днем эта такая вот гвардия, она растет, чему мы очень рады. Но на самом деле можно не обязательно регистрироваться в, на портале добровольцы.добро.ру, а просто самому взять и предложить своим соседям помощь, да, обычным способом, написав на доске объявлений ну, такое небольшое сообщение, да, что я, проживающий в квартире номер такой-то, готов вам, если вы находитесь на самоизоляции, помогать. И если вашим соседям это необходимо, да, они могут вам, например, в ящик почтовый положить обращение, да, то, что вам необходимо, мне необходимо там, принести продукты или помочь купить что-нибудь сделать. И благодаря как раз вот этому проекту, который стартовал, да, так называемые «добрые соседи», мы сможем помогать друг другу. И при этом, не обращаясь на прямую линию, да, вот, которая сейчас работает, и не набирая огромный корпус волонтеров. То есть каждый человек, который у нас есть в области, он может стать волонтером, просто помогая своим соседям, которые живут рядом. Ну, это такая социальная ответственность, в том числе за своих соседей, получается, да? Конечно, да, потому что рядом с нами живут те самые люди, которым старше 65, и именно им они находятся в группе риска при в отношении заболеваний и тяжелого течения данного вируса, да, то есть данного состояния. И именно вот ради них мы делаем вот этот проект, который у нас сейчас реализуется на территории всей Российской Федерации. Да, интересно, много ли людей у нас вот в нашем регионе соберется и сделает вот такой шаг навстречу тем людям, которым эта помощь нужна. Да. Хорошо, замечательно. Кем вообще инициирован этот проект? Кто вообще осуществляет вот эту деятельность этой прямой линии, горячей линии? Ну, предложил этот проект Общероссийский народный фронт совместно с волонтерами-медиками и Ассоциацией волонтерских центров. И они его запустили, активно его сейчас, ну, развивают для того, чтобы помогать вот как раз тем людям, которые находятся на самоизоляции, для того, чтобы данное заболевание не распространялось на территории Российской Федерации. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что телефон студии прямого эфира 93-69-20. Мы говорим о работе горячей линии федеральной, позвонив по которой люди могут получить посильную помощь. Как вы думаете, как будет развиваться дальше ситуация? Опять же, это не какое-то экспертное мнение, это то, к чему вы готовы в определенном способе. То есть, может ли увеличиться количество волонтеров, может ли быть, так сказать, какая-то, ну, какие-то дополнительные услуги, ну не услуги, а какая-то дополнительная помощь оказывать тем людям, которые будут обращаться на горячую линию? Конечно, проект развивается, и с каждым днем мы видим, что количество заявок растет, потому что, во-первых, большее количество людей все-таки предпочитают самоизоляцию, да, и находятся дома. Растет количество и количество волонтеров, которые у нас есть, да, потому что люди все-таки откликаются на то, чтобы помогать друг другу. Но опять же, да, то есть для развития данного проекта возможно, что сейчас, ну, появляются и такие дистанционные формы, в котором, опять же, люди, которые, может быть, где-то боятся там контактировать, да, друг с другом, да, есть у нас же люди, которые не очень любят общаться, да, там даже минимальный контакт, готовы, может быть, как-то онлайн, может быть, по телефону поддерживать своих там знакомых, а может быть, в дальнейшем не только знакомых, там, в отношении, а просто общаясь с ними, да. Этот, ну, психологическая поддержка. Да, да, да, да, да. То есть, возможно, что в ближайшее время такое тоже направление у нас появится, и будем как бы его развивать, потому что очень много различных и фейковой информации идет, и люди где-то что-то неправильно услышали, неправильно поняли, и в том числе вот как раз вот эти онлайн-волонтеры, которые могут на удаленном режиме помогать людям. Я думаю, что это вот как раз точка роста для того, чтобы этот проект развивался, и самое главное, чтобы у нас в стране вот была стабильность. Ну, в таком случае, наверное, нужно спросить о том, что есть ли какие-то рекомендации, как себя все-таки вести вот тем людям, которые и могли бы позвонить на эту линию и не решаются, но с другой стороны, им, во-первых, нужно самостоятельно принимать определенные решения и чего-то делать, а чего-то не делать. Но на самом деле, следующая неделя у нас объявлена неделей карантина, то есть не будут люди работать, не будут работать крупные торговые центры, и главная рекомендация, на самом деле, по возможности оставаться дома, потому что чем меньше у нас будет именно каких-то массовых социальных таких контактов, тем будет быстрее, тем быстрее мы сможем остановить распространение инфекции. Для тех, кто хочет помогать окружающим, то есть становиться волонтером, становиться тем человеком, который помогает своим соседям, тоже необходимо придерживаться мер безопасности, то есть соблюдать дистанцию, не заходить внутрь квартиры, а именно брать, значит, средства и затем приносить продукты именно на пороге квартиры. То есть на площадке или во дворе дома. Не осуществлять контакт, да, непосредственно, да, с тем человеком, которому вы помогаете. А как сами волонтеры защищены? Есть ли какие-то средства защиты? Средства защиты? Да, средства защиты есть. Это маски одноразовые. Также волонтеры используют и перчатки, используют антисептики. Они обязательно проходят утренний инструктаж, как они должны себя вести. Они проходят так называемую пред выходом, да, осмотр, да, ответственным тимлидером, да, ответственным волонтером штаба, чтобы они были здоровы, потому что мы прежде всего говорим, что волонтер должен быть здоров. У них измеряется температура, оценивается общее самочувствие, и только после этого волонтеры допускаются к работе, как и в штабе, так и в мобильных группах, которые выходят к заявителю. То есть люди могут уверены быть, что волонтер не принес с собой, помимо продуктов, какую-то заразу, скажем так. Да, да, то есть мы всех волонтеров обязательно осматриваем. Это банальные вещи, чтобы не было никаких признаков ОРВИ, ОРЗ, да, была нормальная температура тела, и только после этого волонтер может приступить к своей работе. Я напомню, телефон этой горячей линии, по которому можно обратиться, это 8 800 234 11. И вот такой вопрос. Есть ли связь со соседними регионами и есть ли понимание ситуации, как она обстоит там? Мы общаемся между собой, между регионами, между штабами. И, ну, в принципе, как бы ситуация развивается примерно у всех одинаково. Но если мы говорим про ближайшее окружение, то есть это Владимирская область, Ярославль, там примерно все то же самое. А если говорить про Москву, это немножко другая история. И ребята там работают очень интенсивно, с большой нагрузкой. То есть там эта схема тоже работает, да? Телефон там тот же самый? Да, телефон, он федеральный. И он бесплатный федеральный номер, на который может гражданин любой, ну, скажем так, на территории Российской Федерации позвонить. У нас бывают, были случаи, когда, например, дети, родственники, да, находятся в других городах. И они просят, чтобы, например, их родителям доставили вот как раз продукты питания. Вот именно волонтеры для того, чтобы минимизировать их выход на улицу. Это потому что сами родственники не могут приехать, да, помочь, да, потому что они могут быть заняты, у них там работа, еще что-то. А таким способом мы тоже помогаем. Но опять же, если у человека родственники есть здесь, в Иваново, ну давайте по-родственному. Эти люди, наверное, многое что-то для вас сделали, чтобы им помочь, да. Вы можете просто позвонить своим там тетям, дядям, бабушкам и дедушкам и спросить, а вам не, ну, необходимо что-то принести? И банально помочь купить им продукты питания или те необходимые медикаменты, которые им жизненно необходимы. То есть не возлагать эту ответственность на других людей, и так как бы и одиноких пожилых людей достаточно много, да, которым необходима действительно помощь, кому родственники не придут. Да, таких, ну, то есть это, опять же, ответственность самих граждан за своих родственников, которые у них есть, даже самых дальних. Ну, вот в этой связи мне хотелось спросить, а вы не инициировали вот подобное обращение к молодежной аудитории, потому что вот та площадка, на которой мы сейчас находимся, информационная, она скорее обращена к тем людям, которые нуждаются в помощи. А вот какие-то обращения к тем людям через социальные сети и так далее, к молодежи, которая тоже сейчас по большой части своей находится вот на такой, на онлайн-трансляции, они там учатся в вузах, учатся в колледжах, учатся в школе старшеклассники в том числе. То есть они ведь доступны для общения и для предложения вот такого рода помощи через гаджет, через интернет. Вы к ним обращаетесь? Да, конечно, в социальных сетях, на личных страницах, в наших группах мы пишем, во-первых, о мерах безопасности, во-вторых, о тех возможностях присоединиться к помощи гражданам. И также призываем всех ребят не собираться компаниями, не гулять во время карантина, а именно сесть дома, посмотреть сериалы, которые накопились. Это касается тех, кто младше 18 и не может официально помогать в качестве волонтера. Им также лучше оставаться дома. Это естественно. А вот обращаться с предложением помочь своим родственникам, помочь не только своим родственникам, но и близким людям и тем людям, которые живут с ним в одном доме или на одной улице. И, ну, я имею в виду, например, тот же частный сектор, потому что есть пожилые люди, которые живут отдельно в домах, которые вот тоже нуждаются в помощи. Вы пытаетесь это инициировать? Да, конечно, мы обращаемся ко всем своим знакомым и в социальных сетях о том, что это действительно необходимо. Вот есть какой-то отклик вот на этот ваш призыв? Знаете об этом? Это сложно оценить. Естественно. И, наверное, я бы сказал, наверное, невозможно. Потому что люди должны как бы, наверное, безвозмездно как-то вот по-хозяйски. Люди никому ничего не должны. Да, они должны, может быть, самим себе, может быть, кому-то, кто им дал в долг денег. Да. А вот насчет того, что кто-то должен что-то сделать. И я не говорю за тех людей, кто чувствует в себе внутри какую-то социальную ответственность. Нет, я вообще говорю о людях, что ну, вот, не должны. Но могли бы сделать. Это другой вопрос. Да? Вот что они могли бы сделать для того, чтобы помочь другим. Вот этот набор действий, он уже, собственно, был озвучен. Посмотрите вокруг, кто по-вашему, может нуждаться в помощи? Это человек, который не может дойти на магазин, дойти до аптеки. Но это первая такая вот необходимость у людей жизненная, да? Что еще, чем можно еще помочь людям, которые окружают вас и вот в этой жизненной ситуации, когда не советуют выходить из дома? Да? Я совершенно свою человеческую позицию пытаюсь озвучить. И у вас хочу спросить, что вы могли бы по-человечески посоветовать тем людям, которые это могут сделать, но не знают, что сделать? Ну вот еще чем тоже иногда волонтеры занимаются и могут заниматься те самые граждане, да, у каждого накапливается мусор, который остается, да, это продукты, ну, скажем так. Его необходимо вынести. Его необходимо вынести, да. И очень вот... простое действие, которое, ну, может помочь тому человеку, которому это необходимо сделать, оно принесет ему, ну, вот, чистоту в дом. А у кого-то собаки и кошки не гуляные на улице. Да, есть тоже такой момент. Ну, тоже вот по-соседски можно предложить человеку, у которого, знаете, что есть собака, и которой необходимо погулять, взять ее и пройти, сделать небольшой кружочек по близлежащим улицам и немножко подышать свежим воздухом, посмотреть, какая хорошая погода, и тем самым животному сделать приятно, и человеку, и хозяину, прежде всего. Да, но те же собаководы во дворах все равно не собираются приблизительно в одни сообщества вместе прогуливаться, если человек достаточно пожилого возраста не вышел раз, не вышел два со своей собакой, да, почему бы не предложить прогуляться вместе? Почему бы не обратить на это внимание? Да. Будьте внимательны просто друг к другу. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть что сказать о том, как можно помочь своему ближнему, людям, которые живут рядом с вами. Может быть, вам нужна какая-то помощь. Я имею в виду, что позвонив сюда, вы можете узнать, каким образом это сделать. Или поделиться, если вы уже оказали или оказываете кому-то помощь, поддерживаете и помогаете. Расскажите нам, как вы это делаете. Да. Ну, вот мы говорили о проекте «Добрые соседи», вот это не прозвучало или прозвучало так, что мне не запомнилось. Ведь это уже где-то работает, это инициатива, которая уже появилась, да? Ну, эта инициатива появилась в городе Москва, да. Где ситуация немного более усугубленная, нежели у нас. Да, и вот некоторое время, может быть, кто-то видел, был репортаж на одном из центральных телеканалов, как раз, где рассказывалось, как работает эта система именно в Москве. И наши коллеги, кто сейчас работают в Москве, в том числе, они говорили, говорит, о том, что да, мы в том числе и через социальные сети, общаясь со своими соседями, узнаем, да, кому необходима помощь, кто находится на самоизоляции, сколько... находятся людей, может быть, кто-то знает, старше 65 лет, кому не рекомендовано выходить из дома, и помогают различными способами, да, вот, и продуктами где-то принести, и собак выгулить, и мусор вынести. Это, ну, в этом нет ничего такого. Но нашим радиослушателям я еще раз хочу напомнить в избежании неприятных историй и ситуаций, что если вам помощь оказывает неизвестный вам человек, не сосед, не родные и близкие, если это оказывает помощь волонтер, да, то он не переходит границы вашего порога, он не заходит к вам домой. У него есть идентификация, то есть у него есть бейдж и с телефоном, и у него есть документы, по которым можно попросить и посмотреть. Но обычно эти люди приходят через горячую линию, через телефон, да? Да. А вот те люди, которые просто к вам стучат в двери, они не всегда волонтеры. Говорят, пустите меня к вам в дом, я вам помогу окно помыть. Вот. Этого следует опасаться и, скорее всего, избегать. Потому что сейчас на вот этой волне могут быть и спекуляции, могут быть и... активизируются такие, мошенники. Да, мошенники активизируются. Так что будьте бдительны. И если все же вам необходима помощь, звоните по телефону горячей линии. Я еще раз ее озвучу. 8 800 200 ровно 34 11. И к вам придут, и вам помогут. Тоже хотелось обратить внимание, да, вот как раз вот этот вопрос, который вы подняли, в том, что волонтер никогда не приходит без вашей просьбы. Угу. То есть, если вы не попросите, волонтер никогда... А если вот родственники или соседи позвонили, а человек об этом не знает, вот... Опять же, когда проходит идентификация на уровне колл-центра, об этом всегда обговаривается, чтобы есть контактные данные и тех людей, которые звонят, и чтобы они обязательно предупреждали. То есть на мобильный телефон человеку, к которому придут, все равно будет звонок. Да. То есть мы все равно этому человеку позвоним перед тем, как к нему приходить. То есть после вашей заявки на горячую линию с вами будет еще встречный разговор о том, когда придут к вам люди. И это нужно учитывать для того, чтобы еще раз повторю, что ваша безопасность, она все равно в ваших руках. И вот если кто-то вам звонит незнакомый в дверь и представляется волонтером, то, скорее всего, это человек, который идет к вам совсем с другим. С другими намерениями. А какие обычно заказы, вот если по продуктам, если по магазинам, можно сказать примерно потребительская корзина, которая заказывается человеком? В общем, я понимаю, что... Это не для того, чтобы все пошли это скупать, потому что уже все скупили, что можно, и кто хотел пополнить свои запасы на все случаи жизни, они уже их пополнили. Но это продукты, прежде всего, первой необходимости – хлеб, молоко, картошка, там, к примеру, макароны, там, сметана, яйца. Это наиболее часто встречаемые продукты питания, которые просят. То есть, чего-то особенного в хамона с молоком, ананасов нет? Были просьбы принести, например, фрукты, овощи, тоже такое бывает, да, когда там апельсины, бананы, мы понимаем, что это прежде всего витамины, и для в этот вот, скажем, такой период гиповитаминоза эти витамины... Это актуально, да. Надо понимать другой момент, что волонтер никогда не сможет принести алкоголь либо табачную продукцию. У нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, в эфире. Алло. Алло. Алло, Нина Алексеевна. Здравствуйте, Нина Алексеевна. Здравствуйте. Я хотела, чтобы вы через радио поставили вопрос о том, что если вот эта самоизоляция продлится, то есть многие одинокие пенсионеры, которые получают пенсию в Сбербанке. Как быть? Вот видите, вы совершенно актуальный вопрос задали. И здесь люди занимаются как раз вот такими вещами, что доставляют продукты и... ходят за медикаментами. Медикаментами. А вот денежный вопрос никто пока еще никаким образом не поднял и не осветил. Вот каким-то образом волонтеры решают эти вопросы денежные? На данный момент мы не можем этот вопрос решить, да, потому что финансовые все возможности, которые есть у человека, он должен, наверное, решать сам. В отношении того, что как получить там деньги, да, например, в Сбербанке или еще там в каких-то других, это не наша компетенция, по крайней мере, пока. С другой стороны, есть прямая и необходимость, да, поставить этот вопрос, если у вас будет такая возможность на каком-то заседании в штабе и так далее. Потому что этот вопрос не менее актуален, нежели снабжение продуктами и медикаментами, потому что деньги пока остаются эквивалентом вот этого всего. Но также волонтеры... Опять же, если такая возможность требуется, так как это все-таки молодые люди, готовы, в том числе людям старшего возраста, объяснить, как можно работать с использованием онлайн-ресурсов, Карточкой оплачивать. Как можно там оплатить при помощи мобильного банка или других каких-то ресурсов те услуги, которые ему необходимы. То есть это, опять же, возможность именно волонтеру рассказать, показать, как... Оплатить квитанции и да, все остальное. Да. Это есть возможность, и у нас тоже такие обращения бывают, когда люди обращаются помочь оплатить, например, услуги ЖКХ. Мы это также делаем. Наверняка по телефону, который федеральный, горячей линии, если озвучить вопрос и проблему на федеральном уровне, этот вопрос наверняка уже неоднократно задавался, и я думаю, операторы направят непосредственно в ту структуру, которая поможет оказать помощь даже с финансовой точки зрения. На этот вопрос, который, он возникает уже в связи с тем, что развивается ситуация, то ли еще будет. А мы, в свою очередь, будем знакомить вас, уважаемые радиослушатели, с тем, как обстоит ситуация у нас, и приглашать таких людей, как люди, которые находятся у нас сейчас здесь в студии. Я напомню, что у нас были Артем Аралов, координатор Всероссийского движения «Волонтеры, медики», и Петр Высоцкий, координатор региональной команды «Молодежка ОНО». Спасибо большое, что были у нас, спасибо, что все это рассказали. Уважаемые радиослушатели, я хочу сказать, что выпуск в эфир обеспечили Иван Коннов, звукооператор прямого эфира, и ведущие дневной программы Александр Павлов и Константин Колоколов. Обязательно с вами встретимся в 18 часов 10 минут. Хорошего вам дня, всего вам хорошего. До свидания. До свидания. Слушайте радио. До вечера. Пусть у вас все будет хорошо.